Сожрав этих воинов ци в черном, духовные звери кружили вокруг озера, чтобы поглотить зеленую воду, а затем они спустились обратно в глубины озера. Над озером продолжал капать мелкий дождь, но озеро уже успокоилось. Стоя у берега, Ло Син сказала тихим голосом, ее сердце наполнилось холодом. Какая хитрая и злобная женщина. Не имея собственных небесных глаз, она не смогла увидеть все, что мог видеть Нитянь. Тем не менее, она могла точно сказать, что эти семь воинов Ци из измерения темных болот были съедены живыми духовными зверями из-за появления Донкли. Донкли предупредила этих воинов Ци в черном, чтобы они вернулись на берег, прекрасно зная, что свирепые духовные звери обитают в глубине озера. Очевидно, она не хотела спасти их и позволить им вернуться на берег. Она просто хотела очередной раз усмехнуться над ними. Вдобавок, из-за угроз воины устремились к центральным островкам еще быстрее. Как оказалось, ее схема сработала. Два других воина Ци среднего этапа стадии Великого Неба, которые изначально должны были сражаться с Донкли, купились на ее уловку и тоже устремились к островам. В результате, ни один из семи воинов из измерения темных болот не выжил. От одной лишь мысли о хитрости Донкли в жилах Ло Син стыла кровь. Она удивленно спросила Нитяня, как тебе удалось выжить после того, как ты обидел эту женщину? Нитянь, казалось, также был поражен сценой кровавой расправы над воинами. Он улыбнулся, но не сказал ни слова. В глубине души он знал, что если бы не небесные глаза, то он бы стал очередной жертвой Донкли, как ею стал Шэн Вэй. В этот момент он вдруг вспомнил, как он притворился, что любит ее, а затем унизил ее в густом лесу. Он понял, как сильно Донкли ненавидит его. Теперь, когда они были на территории клана Донг, Донкли имела доступ ко всем ресурсам, в которых она нуждалась. Сложно сказать, раз она его уже обнаружила, то сможет ли он вообще уйти из измерения сотни битв живым и невредимым. Ло Син увидела молчаливую улыбку Нитяня и тоже горько улыбнулась. «Нам лучше уйти от этой женщины как можно скорее. Мне кажется, что в этом районе могут быть и другие воины из измерения темных болот. Они, должно быть, придут за ней. Но даже в этом случае я сомневаюсь, что они смогут причинить ей хоть какой-то вред. Нам лучше убраться отсюда, пока они не закончили свои дела». Нитянь кивнул и направил небесные глаза по окрестностям. Именно тогда он заметил, что битва в озере Черной Воды привлекла три группы воинов Ци. Движимые любопытством, они стремительно сходились к озеру с разных сторон. Нитянь заметил, что ни одна из этих групп не была группой воинов из измерения темных болот. Но, к сожалению, среди них не было группы членов секты Парящих Облаков. Он также почувствовал, что драка, казалось, привлекла внимание духовных зверей, которые кормились в других районах. Он мог сказать, что несколько всплесков колебаний жизненной ауры становились все яснее и яснее, что означало, что ряд духовных зверей также приближался к озеру Черной Воды. Учитывая, что ситуация становилась все более сложной, Нитянь больше не собирался оставаться, поскольку в такой ситуации он и Ло Син с легкостью могли попасть в беду. Как только он собирался уходить, Донкли, которая стояла на значительном расстоянии от него, внезапно усмехнулась и крикнула: «Хуатянь, я знаю, что ты здесь, и я знаю, что ты меня слышишь. Слушай, я хочу, чтобы ты вышел и помог мне уничтожить всех этих крым из измерения темных болот». Ло Син очень удивилась. «Хуатянь, кто такой Хуатянь?» Тем не менее, Нитянь застыл и перестал двигаться. «Эта женщина, сумасшедшая», – прошептал Нитянь, – «только дурак ответит на ее просьбу». «Хуатянь», – снова закричала Донкли, – «я знаю, почему ты здесь? Я знаю, что некоторые из твоих родственников и друзей здесь. Возможно, они недалеко отсюда. Надеюсь, ты понимаешь, это моя территория. Если ты осмелишься игнорировать меня, то я могу заверить тебя, что, даже если эти твои друзья и семья все еще живы, то ты не сможешь вытащить их из измерения сотни битв живыми. Тебе лучше поверить, я свое слово держу». Вот мразь. Ее слова очень разозлили Нитяня. Сначала Ло Син не понимала, что происходит, однако она увидела, что слова Донкли задели Нитяня в самое сердце. После этого Ло Син сразу же вернулась к реальности. «Ты и есть тот самый Хуатянь, не так ли?» Нитянь озлобленно кивнул, но тут в его глазах появилась некая доля смущения. «Она угрожает тебе, не так ли?» — с тревогой спросила Ло Син. «Она имеет в виду, что если ты не поможешь ей, то она поймает и убьет твоего дедушку и тетю. Да, она именно это имела в виду. В этот момент Нитянь чуть не сорвался на крик. Ло Син с горечью сказала: «Да, в конце концов, это территория клана Донг. Как дочь главы клана, она имеет доступ ко всем ресурсам клана Донг. Если она действительно хочет захватить их, то я сомневаюсь, что твой дедушка и их команда смогут сбежать. Кроме того, клан Донг имеет связи в измерении сотни битв. Они имеют значительную долю в городе Голубой Луны. Даже торговая палата Голубой Луны может помочь им. Если клан Донг отдаст приказ, то, боюсь, у нас не будет надежды вернуться в измерение небесного пламени через портал в городе Голубой Луны». После слов Ло Син перед Нитянем стоял сложный выбор. «Черт возьми, как эта женщина узнала, что я здесь?» В то же время, группа воинов Ци из измерения темных болот выскочила из-за куста. Мало того, что они раскрыли себя, так еще они сразу же устремились к Донгли. Нитянь исследовал их своими небесными глазами и обнаружил, что их было около 10, и что все они были на стадии Великого Неба, двое из них были на позднем этапе. Смерть их 7 товарищей, должно быть, стимулировала их кровожадность и злобу. Их первоначальный план был прост – остановить Донгли. В конце концов, они не хотели убивать ее и начинать вражду с кланом Донг, но, судя по всему, они передумали. Лидер группы, человек в черном, приказал с мрачным лицом: «Убейте эту суку. Пока она жива, она вновь сможет призвать духовных зверей озера Черной Воды. Из-за этого никто не сможет достать образец». Судя по всему, он действительно опасался Донгли. Что касается Хуатяня, которого она только что звала на помощь, он ничего не знал о нем. Один из потрясенных смертью товарищей воинов остановился на полпути к Донгли и выпустил в нее несколько потоков темно-зеленого яда. Без малейшего колебания и страха Донгли достала голубое шило, которое она когда-то использовала для борьбы с Нитянем. Слой туманного голубого света внезапно распространился и покрыл голубое шило. Смутную фигуру зверя можно было увидеть внутри потока света. «Ты действительно думаешь, ты что, можешь убить меня в одиночку?» — усмехнулась Донгли. Казалось, она вообще не беспокоилась по поводу потока ядовитого тумана. Затем она взмахнула рукой, и голубое шило устремилось к воину Ци, окруженное туманным очертанием яростного духовного зверя. Донгли, однако, сразу после броска быстро шагнула назад. Судя по ее движениям, она наверняка хотела увеличить расстояние между ней и воином Ци, поскольку она, возможно, была не очень хороша в ближнем бою. Из-за этого глаза воина Ци налились кровью. Он сильно разозлился и попытался как можно скорее разорвать расстояние между ними. Стоя на берегу, Нитянь спокойно наблюдал за битвой между ними, его лицо становилось все более мрачным. Да, эта женщина действительно полна грязных трюков и уловок. Еще когда они столкнулись с мощным золотым носорогом, уже тогда она очень хорошо показывала себя в ближнем бою. Казалось, у нее не было никаких проблем для борьбы с кем-либо вблизи. Тем не менее, специально действовала так, словно она сильно опасается вступать в ближний бой, поэтому ее противник, наоборот, всеми силами попытается сблизиться с ней. Из-за этой хитрости Нитянь стал опасаться ее еще больше. «Хуатянь!» – испуганно крикнула Донгли. «Я считаю до 3. Если ты все же не придешь мне на помощь, то можешь заранее готовить места на кладбище для своих друзей и родственников». По мере того, как ее противник приближался к ней, ее лицо, казалось, источало все более сильный страх. Казалось, что Нитянь был ее последней надеждой. Однако Нитянь знал, что воин Ци, который устремился на нее, наверняка умрет. Ло Син взволнованно и беспокойно спросила: «Что нам делать? Она явно пытается всеми силами заставить тебя раскрыть себя. Как ты думаешь, что мы должны делать? У меня нет выбора, кроме как выдать себя и помочь ей», — неохотно сказал Нитянь. Глава 397. Властелин всех миров. Глава 397. Воин Ци в черной робе зловеще улыбнулся, постепенно приближаясь к Донгли. Во время бега он успевал создавать множество печатей, которые вскоре превращались в потоки ядовитого тумана. Между тем, голубое шило плыло и наматывало круги в воздухе, создавая потоки яркого света вокруг воина. В этих огромных ярких потоках голубого света то и дело иногда появлялись смутные очертания духовных зверей, которые издавали озлобленный вой. На месте столкновения голубого света и потоков ядовитого тумана появлялись искры и вспышки. Донгли все еще паниковала и кричала, как будто Нитянь был ее последней надеждой на спасение. Так как она снова и снова звала его, было очевидно, что она надеялась, что Хуатянь выйдет и спасет ей жизнь. Тем не менее, Хуатянь все еще не появлялся. «Сучка, ты убили семерых моих товарищей. Даже если ты член клана Донг, я разорву тебя на части». С этими словами в серовато-коричневых ладонях человека в черном внезапно расцвели два сгустка зеленого пламени. В следующий момент они завертелись в воздухе и устремились прямо в лицо Донгли. Паника и страх появились на лице Донгли в маске, когда она резко увернулась от двух сгустков зеленого пламени. «Умри!» Человек в черном усмехнулся, а из его рукавов вылетели два черных клинка, полностью покрытые потоками зеленого пламени. Тем временем, Донгли прикрылась щитом из костей духовных зверей. Бах, бах, два огненных сгустка столкнулись со щитом и взорвались, посылая во все стороны яркие зеленые искры. Удар был достаточно мощным, поэтому Донгли даже немного сдвинулась назад. Помимо этого, из-за такого мощного удара содрогнулся и ее щит, а вместе с ним дрожь передалась ее пышному телу. Ее маска начала трескаться и падать, как яичная скорлупа. Через мгновение ее маска полностью сломалась, раскрывая ее исключительную красоту. Ее красные губы дрожали, когда она умоляла ошарашенного мужчину в черном, глядя, как будто она собирается плакать. «Пожалуйста, не надо». Воин Ция из измерения темных болот был сбит с толку, так как он никогда не ожидал, что лицо его противника изменится после его удара. Прямо сейчас ее лицо было настолько великолепно, что он не мог даже начать еще одну атаку. «Пожалуйста, отпустите меня, обещаю, я буду держаться от вас подальше, пожалуйста», жалобно умоляла Донгли. Даже ее костяной щит постепенно опускался, как будто его вес стал для нее невыносимым. «Кто ты?» – удивленно спросил воин Ци. «Я та, кто убьет тебя». С этими словами Донгли внезапно подняла свой костяной щит. Вокруг щита образовался ряд острых, как лезвия, костей. Она размахнулась, и все эти острые кости вылетели и пронзили грудь воина Ци. Бах, бах, бах. В мгновение ока кости пронзили грудь мужчины насквозь. В тот момент нежный взгляд Донгли уже исчез. Ее великолепное лицо теперь выглядело холодным и жестоким. Она снова повернула костяной щит и ударила прямо по костям, вбивая их еще дальше в грудь. Бах. «Кем ты себя возомнил? Всего лишь жаба, возжелавшая лебедя». Холодная улыбка появилась на лице Донгли. Легким движением руки она вернула себе в руку шило. Она схватила его и без усилий засадила мужчине в шею. Свет в глазах мужчины потускнел. С выражением отвращения она плюнула в сторону мужчины. Затем она вытащила каждую кость из груди мужчины и снова загрузила кости в свой щит. Мужчина выстоял. Она заметила это и холодно хмыкнула, несколько раз ударив его шилом в грудь. Бах! Воин Ци в черном, чья база культивирования находилась на среднем этапе стадии Великого Неба, наконец с грохотом рухнул на землю. Донгли даже Йен посмотрела в сторону упавшего трупа. Вместо этого, она холодно посмотрела на других воинов Ци из измерения темных болот, которые все еще бросались к ней. «Хуатянь!» — громко закричала Донгли. «Если ты сейчас же не покажешь себя, то ни один из твоих даже самых дальних друзей не покинет измерение сотни битв живым. Сможешь забрать с собой только трупы, если, конечно, тебе самому удастся уйти. Черт возьми!» — внезапно закричал Нитянь. «Разве ты не говорила, что ты будешь считать до трех? Я просто ждал сигнала». «Ах, вот и ты!» — услышав ответ Нитяня, Донгли быстро начала считать с широкой улыбкой. «Раз, два, три. Ладно, готово. Фью». Нитянь быстро приблизился к ним при помощи звездного скачка. В этот момент от него моментально начали исходить многочисленные потоки эссенции плоти. Воин раннего этапа стадии Великого Неба заметил аномалию и повернулся посмотреть. В этот момент Нитянь незамедлительно ударил этого воина звездой пламени прямо в голову. Хрясь! Из-за потоков огненной и звездной энергии, а также из-за эссенции плоти, голова человека была моментально взорвана одним мощным ударом звезды пламени. Другие воины Ция из измерения темных болот мгновенно остановились. Они слегка испугались Нитяня, поскольку тот только что неожиданно выпрыгнул из кустов и взорвал голову воина Ция одним ударом звезды пламени. Звезда пламени светила ярким светом, излучая чрезвычайно мощную ауру нескольких типов энергии. После того, как Нитянь убил человека одним ударом, он ненадолго расслабился, но вскоре вновь крепко схватился за саблю. В этот момент он вновь направил энергию трех различных стихий прямо к звезде пламени. Лезвие звезды пламени достигало в длину 1,5 метра и было полностью темно-красным. Ее рукоятка была изготовлена из редкого вида дерева. Держа саблю в руке, Нитянь почувствовал таинственную связь между ним и вихрями в его духовном море. Независимо от того, Как он владел клинком, сабля идеально дополняла и усилила его навык владения кинком, поскольку она была создана прямо по его параметрам. У Лия настоящий талант в ковке. Подумал про себя Нитянь, когда он поднял и направил звезду пламени на других воинов Ци из измерения темных болот, чрезвычайно сильная аура вырвалась из кончика лезвия. Он сказал: «Я, Хуатянь, именно меня звала эта женщина». Лицо Лидра омрачилось, он сказал: «Этому клоуну на небесной стадии удалось убить Гуань Цзина одним ударом. Чего же ты ждешь, Гуань Юэ?» Лицо этого самого Гуань Юэ уже исказилось самым рвзнообразным спектром эмоций. Нитянь минуту назад одним ударом убил его младшего брата. Гуань Юэ молча подпрыгнул вверх на 3 метра и резко устремился на Нитяня, прямо как орел, отправившийся в погоню за своей жертвой. В то же время он издал пронзительный рев, полный злобы и отчаяния. Его налились кровью, он направил когтистую перчатку прямо на Нитяня. Вместе с этим в воздухе появились очертания когтей из чистой духовной энергии, которые источали ядовитый туман. Запах у этого тумана был настолько ужасен, что Нитянь почти моментально почувствовал рвотный позыв. Пусть они сражаются. Гуань Юэ и сам сможет убить такого слабого клоуна. С этими словами лидер повернулся и направился к Донгли. Мы должны быстрее убить эту женщину. Несмотря на то, что Донгли знала, что она считалась их основной целью, она все еще оставалась спокойной и сдержанной, наблюдая за битвой между Гуань Юэ и Нитянем. На ее необычайно красивом лице нельзя было увидеть ни малейшей частицы испуга или страха. Тем временем она подняла молочно-бледное запястье и что-то прошептала в браслет. В этот момент 3 остальные группы воинов Ци, которые пришли на крики и шум битвы, теперь тоже подошли к озеру Черной Воды. Некоторые из них узнали Донгли и воскликнули: «Мисс Донг!» Донгли протянула руку и указала на 3 разведывательные команды издалека, когда она приказала властным тоном: «Вы, и вы, работайте вместе и атакуйте этих ублюдков из измерения темных болот. Эта группа неоднократно нарушила правила моего клана, вдобавок это они убивали исследователей в этом регионе». 3 группы исследователей уже кое-что слышали о таинственной группе воинов из измерения темных болот, поэтому они почти незамедлительно приняли решение. Они переглянулись и начали подходить к Донгли. На лице Донгли засияла хитрая улыбка. Затем она прошептала в браслет: «Оставайтесь на периметре и ждите моих приказов. Не подходите близко, пока я сама не скажу». Глава 398. Властелин всех миров. Глава 398. У подножия небольшой горной вершины вдали от озера Черной Воды, Чжань Юань, Нидунха и другие из секты парящих облаков восстанавливали свою энергию с помощью духовных камней. Чжань Юань, самый сильный воин в группе, он нахмурился и сказал: «Ты слышал это? Звуки битвы у озера Черной Воды. Кажется, там бьются воины». Страх появился в глазах Цзян Линчжу, когда она сказала: «Эти мародеры должно быть напали на обычную исследовательскую группу». Нидунхай, чья база культивирования была немного ниже, чем у Чжань Юаня, горько улыбнулся и сказал: «Я, должно быть, слишком давно не видел Нитяня. Мне показалось, я только что слышал его голос». Будучи на стадии Великого Неба, они могли слышать на более внушительном расстоянии, поэтому они с легкостью могли услышать голоса у озера Черной Воды. Поскольку они были слишком далеко от озера Черной Воды, то они не могли знать точно, кому принадлежат голоса. Нидунхай мог только различить пол говорящего. Он услышал мужской голос, очень похожий на голос Нитяня, поэтому он сразу же подумал о нем, поскольку вот уже несколько лет он день и ночь думает о судьбе своего внука. Однако он подозревал, что вероятно это всего лишь иллюзия, вызванная чрезмерным желанием увидеть Нитяня. В конце концов он находился в измерении сотни битв. Как здесь мог появиться Нитянь? «Отец, должно быть, ты слишком сильно скучаешь по Нитяню», — вздохнала Нитянь. «Говорят, что он запечатал все пространственные разломы. Небесный Грот даже предложил ему вступить в их фракцию, но он почему-то отказался. Судя по всему, после отказа Небесному Гроту Нитянь, наверное, решил на какое-то время остаться в измерении тысячи отклонений. Вряд ли бы он вот так спонтанно решил отправиться в измерение сотни битв». Новости из других измерений распространялись довольно быстро, поэтому они уже наслышали о подвигах Нитяня. И Нидунхай, и Нитянь очень гордились Нитянем, но они никогда не предполагали, что он действительно отправится в измерение сотни битв. «Пришло время вернуться», — сказал Чжань Юань после минуты размышлений. «Тем не менее, нам нужно будет пройти мимо озера Черной Воды, если мы хотим вернуться в город Голубой Луны. Мне кажется, нам не удастся избежать встречи с этими мародерами. Мы можем воспользоваться возможностью и пройти мимо них, пока они заняты сражением с другой группой. Звучит неплохо, сказал Недунхай. Получив его поддержку, Чжань Юань встал на ноги и обратился к команде. Тогда решено, выдвигаемся. Мы должны постараться максимально быстро пройти мимо озера Черной Воды, не ввязываясь в драку. У нас хорошая добыча от этого похода, поэтому в городе Голубой Луны мы просто воспользуемся порталом клана Донг. Да, так и поступим, согласилась команда. Поэтому все встали на ноги, достали духовные орудия и двинулись к озеру Черной Воды. На берегу озера Черной Воды, бах, Нитянь размахивал звездой пламени, которая постоянно отражала острые когти Гуань Юэ. Каждый удар заставил Нитяня дрожать. Иногда он даже чувствовал онемение между пальцами из-за токсичного тумана. В конце концов, Гуань Юэ был на среднем этапе стадии Великого Неба, поэтому он вкладывал достаточно мощную духовную энергию в свои заклинания. Нитяню же, в свою очередь, удавалось бороться против него исключительно благодаря различным типам энергии в его духовном море. Вдобавок к этому, его необычайно мощное и крепкое тело позволяло ему куда легче держать удар и парировать. И это при том, что он не сражался с Гуань Юэ в полную силу. Он не сформировал хаотическое магнитное поле, он не использовал тайную фрагментарных звезд и не пытался использовать яростный удар. Причиной этому послужило то, что он на самом деле не хотел помогать Донг Ли. Он боролся с этим человеком только из-за Донг Ли, которая заставила его драться. Бах, бах, бах. Как бы сильно Нитянь не хотел продолжать тянуть время, в воздухе появлялось все больше острых как лезвия когтей, созданных из чистой духовной энергии. Гуань Юэ продолжал попытки атаковать Нитяня с воздуха. Эти когти постоянно источали мощные колебания духовной энергии. Вскоре Нитянь был окружен сотней подобных когтей. Между тем эти когти источали зловонный туман, покрывавший все в радиусе 10 метров вокруг Нитяня. Нитянь прекрасно понимал, что этот туман содержит смертельно опасные токсины, поэтому он старался задержать дыхание. «Эй, сопляк, ты убил моего младшего брата, теперь и сам готовься сдохнуть!» В порыве ярости выкрикнул Гуань Юэ. Острые как бритва когти засияли холодным зеленым светом. Все эти когти были направлены на Нитяня. Затем Гуань Юэ резко поднял руки вверх и также резко опустил их в сторону Нитяня. Огромное количество зеленых когтей рухнуло с неба прямо на Нитяня, устремляясь к нему словно косяк хищной рыбы. Этот поток зеленых когтей создавал невероятно мощный импульс духовной энергии, полностью покрывающий громадное скопление когтей. Вжжжжжж. Многочисленные когти врезались в землю вокруг Нитяня, заставляя землю дрожать. Ударные волны резонировали друг с другом и, в конечном счете, также задевали и Нитяня. Вскоре поток когтей начал сыпаться прямо на Нитяня. Когти, задевшие его тело, причиняли ему сильную боль. Нитяню казалось, что в тот момент его тело били молотками. Бух! Как бы крепок и силен он не был, он не мог выдерживать все эти удары, поэтому он прогнулся и начал откашливать кровью. Мощное заклинание Гуань Юэ нанесло ему множественные травмы, что стало ценой за отказ вести бой в полную силу. Где-то в отдаленном месте, Донг Ли, которая поручила остальным трем группам исследователей отправиться за людьми из измерения темных болот, казалась расслабленной и беззаботной. Ее светлые глаза замерли на Нитяне, как будто она уделяла пристальное каждому его шагу. Когда они были в измерении раскола пустоты, она сражалась с Нитянем и проиграла. Затем она направила огромные усилия на попытки поймать его в бескрайней пустыне. В конечном итоге, она потратила на Нитяня довольно много времени и сил, поэтому она очень хорошо знала и осознавала все боевое мастерство Нитяня. Она уже давно поняла, что настоящая сила Нитяня выходит далеко за пределы позднего этапа небесной стадии. Вскоре после того, как она вернулась в измерение сотни битв, она заподозрила, что Нин Ян, самый талантливый ученик небесного грота в своем поколении, погиб от рук Нитяня. Тогда Нитянь был занят запечатыванием пространственных разломов в измерении небесного пламени, измерении таинственных небесных измерений тысячи отклонений. Ее мысли по поводу Нитяня подтверждало то, что он только что появился из ниоткуда и одним ударом убил воина раннего этапа стадии Великого Неба. Таким образом, она уже давно поняла, почему Нитянь так тянул битву с этим воином среднего этапа стадии Великого Неба. Она понимала, что Нитянь только что поплатился за свое неподчинение, поэтому она радостно рассмеялась. С радостной улыбкой она вновь позвала Нитяня. «Хуатянь, я никогда не думала, что тебе придется столкнуться с такими трудностями». Увидев, что Нитянь ранен, она вспомнила, как Нитянь подошел к ней, представившись безумно влюбленным в нее человеком после того, как она тайно убила Шэнь Вэй. Тогда Нитянь схватил ее, всячески издевался и насмехался над ней. За последние полгода, всякий раз, когда она занималась культивированием, образ Нитяня постоянно всплывал в ее голове. Будучи драгоценной дочкой главы клана Донг, Донг Ли была окружена заботой и вниманием со всех сторон, словно луна, окруженная множеством ярких звезд. Ей удалось убить всех, кто пускал слюни на ее красоту. Никогда еще она не была так унижена мужчиной, прежде чем она встретила Нитяня. Она уже давно жаждет навсегда избавиться от Нитяня, словно от какой-то тяжелой внутренней болезни или проблемы. Поэтому мучение Нитяня доставляло ей неподдельное удовольствие. В этот момент ни воины из измерения темных болот, ни три исследовательские группы уже не имели для нее никакого значения. Нитянь был ее главной целью. Ей нужен был только он. «Придурок!» — со смехом тихо прошептала Донг Ли. Глава 399. «Властелин всех миров». Глава 399. С восторженным лицом Донг Ли кружила вокруг области, где прямо сейчас три исследовательские группы сражались с воинами из измерения темных болот. Она медленно приближалась к Нитяню. Она также держала запястье рядом с губами, продолжая шептать приказы в браслет. После объединения три группы исследователей имели преимущество как в количестве, так и в силе. Так как они узнали Донг Ли и знали, что она была дочерью главы клана Донг, когда их попросили разобраться с воинами Ци из измерения темных болот, то им не оставалось ничего, кроме как подчиниться. В конце концов все они прекрасно понимали, что с ними будет, если они осмелятся ослушаться ее на территории клана Донг. Кроме того, они недавно слышали о поступках тех воинов Ци из измерения темных болот. Даже несмотря на то, что Донг Ли удалось с помощью хитрости убить тех семерых, без приказаний те три группы исследователей вряд ли бы сами решили сражаться с воинами из измерения темных болот. Если бы Донг Ли не приказала им, то им бы и в голову не пришло объединиться против этих мародеров. Но теперь они объединились, поэтому они перестали опасаться воинов из измерения темных болот. Они также понимали, что клан Донг также на их стороне, а Донг Ли просто усмехнулась. Кучка дураков. Она не стремилась призывать людей из клана Донг, поскольку она понимала, что она может просто воспользоваться этими тремя исследовательскими группами, которые бы самостоятельно истощали и убивали воинов из измерения темных болот. Все эти люди, даже включая воинов из измерения темных болот, были просто пешками на шахматной доске. Их жизни ее совсем не интересовали. Она хотела только одного – видеть мучения и страдания Нитяня, дабы насытить свой гнев и ненависть к нему. Бах, бах. От многочисленных ударов когтей лицо Нитяня побледнело, а изо рта у него продолжала сочиться ярко-красная струйка крови. Увидев состояние Нитяня, Гуань Юэ, который наполнил каждый из этих когтей потоком духовной энергии, тоже жестоко заулыбался. «Ты убил моего младшего брата. Кем бы ты ни был, ты сегодня поплатишься за его смерть». С этими словами он сформировал очередной поток духовных когтей. В следующий момент когти начали источать колебания духовной энергии. Все они вновь полетели в сторону Нитяня. Нитянь испытывал острую боль по всему телу, однако он начал глубоко и медленно дышать, пытаясь заставить себя успокоиться. Древесная энергия внезапно устремилась из его вихря древесной энергии прямо в его духовном море. После этого она начала распространяться по всему его телу, попутно восстанавливая все его внутренние органы. Он наконец перестал чувствовать боль. Теперь он испытывал такой комфорт, словно он сейчас находился в горячем источнике. Его сухожилия и мышцы полностью восстановились. Зеленая аура Нитяня, казалось, тоже активировалась, поскольку бесчисленные потоки зеленого света заполнили тело Нитяня изнутри. Этот зеленый свет, казалось, стимулировал эссенцию плоти, раскрывая весь потенциал и мощь Нитяня. В следующий момент Нитянь обнаружил, что его тяжело раненое тело внезапно восстановилось до самого конца. Он откинул голову назад и взревел. Сразу же после этого вокруг него сформировалось магнитное поле. Искажающие и хаотические колебания распространились в пространство вокруг Нитяня, заставляя когти из чистой духовной энергии, которые попадали в поле, сильно дрожать. Духовная энергия Гуань Юэ также была сильно искажена. Связь между духовными когтями была расстроена. После этого все когти внутри магнитного поля взорвались и рассыпались. Удушающие колебания духовной энергии, которые давили на Нитянь все это время, исчезли вместе с когтями. В этот момент глаза Нитиня сузились, и он начал яростно махать звездой пламени в руке. Лицо Гуань Юэ побледнело от страха. Под его ногами начал собираться темно-зеленый дым, он отпрыгнул назад. Нитянь холодно хмыкнул и устремил свой холодный жестокий взгляд прямо на него. Гуань Юэ встретил взгляд Нитянь и почувствовал себя очень неловко, как будто он знал, что вот-вот произойдет что-то плохое. В следующий момент он обнаружил, что образ Нитяня вдруг стал каким-то размытым. Вжух! Почувствовав бурную жизненную ауру в высоком кусте за спиной, он развернулся так быстро, как только мог. В этот момент уже замахнулся наполненным звездной и агенной энергией клинком в Гуань Юэ. В то же время сам он был окутан странным магнитным полем. Пытаясь использовать свою духовную энергию, он обнаружил, что она стала беспрецедентно тяжелой и поддающейся контролю. В его духовном море начались мощные и хаотичные колебания вихрей энергии, которые мешали контролировать духовную энергию. С большим трудом он поднял свои металлические когти и попытался защитить себя. Вэйрэрэр. Всплеск чрезвычайно мощной энергии, который просто не мог принадлежать воину позднего этапа небесной стадии, врезался в когти. Руки Гуань Юэ были мгновенно травмированы, из маленьких трещин хлынула кровь. Он был откинут назад ужасающей мощью удара. Его тело произвело идеальную дугу в воздухе и с грохотом упало на землю. Гуань Юэ начал задыхаться и попытался как можно скорее осмотреть себя. Он обнаружил, что духовная энергия из сабли продолжает бродить в его руках, мешая быстрому восстановлению. К счастью для него, удар выбил его из хаотического магнитного поля, и он больше не испытывал ужасающее чувство, что его душа была скручена и разорвана на части. Этот парень точно на небесной стадии. Гуань Юэ скрежетал зубами от разочарования, наблюдая, как Нитянь, который казался совершенно спокойным, шагает к нему. Только тогда он понял, что месть за смерть его младшего брата была плохой идеей. Несмотря на то, что этот неизвестный воин небесной стадии использовал различные стихии, энергия каждой из них была чрезвычайно чистой и богатой. Кроме того, бомбардировка когтями не сломила его, а наоборот, только разозлила его. Гуань Юэ понял, что Нитянь сохранял свою энергию для одного внезапного, но невероятно мощного удара. Дрожа от страха, Гуань Юэ поспешно повернулся, чтобы посмотреть на своих товарищей в попытке попросить о помощи. Однако увиденное еще больше омрачило его настрой. Десятки воинов Ци уже окружили его товарищей. В этот момент они пытались убить их по приказу Донгли. Его товарищи явно оказались в неблагоприятном положении. Даже их лидер, судя по взгляду, подумывал об отступлении. После непродолжительного размышления Гуань Юэ понял, что единственным верным решением будет попытка сбежать. Однако, как только он пытался сбежать, к нему приблизилось голубое шило. Гуань Юэ почувствовал опасность. Он запаниковал и бросился в другую сторону, однако из кустов внезапно вышла Донгли. Он не успел среагировать, а голубое шило уже пробило ему ребра. Он почувствовал не менее и сильную боль в груди. Затем эта сторона его тела стала становиться жесткой и онемевшей. Шило ядовито. Дрожащими губами сказал Гуань Юэ, пытаясь остановить яд. Однако Донгли не дала ему шанса спастись. Донгли бросилась вперед, а из ее костяного щита торчали острые словно когти кости. В следующий момент Донгли вонзила всю эту конструкцию в тело Гуань Юэ. Тело Гуань Юэ постепенно остыло и упало на землю. Нитянь подошел и остановился в 10 метрах от Донгли. Сжимая звезду пламени, он сказал: «Это не было необходимо. Мне не нужна была твоя помощь. Его база культивирования намного выше, чем твоя, но он не смог никак навредить тебе», — с отвращением сказала Донгли. «Это никуда не годится». Нитянь молча смотрел на нее. Вот в этой Донгли он вновь узнал ту злобную и хитрую Сонли из измерения раскола пустоты. Только внешность у них была разная. Теперь Донгли была больше похожа на цветущий цветок. Она действительно обладала неземной красотой. Однако он прекрасно знал, что эта цветущая роза покрыта острыми шипами. Любой, кто осмелится его взять, может с легкостью изрезать себе всю руку. Хуатянь, а может правильнее Нитянь, ха-ха. Спокойно усмехнулась Донгли, попутно вынимая свое шило и костяной щит из тела Гуань Юэ. Нитян холодно хмыкнул. Видимо, Донгли уже давно узнала о его настоящей личности от Донг Байджи. Учитывая находчивость Донгли, она, возможно, уже получила полную информацию о силе Нитяня и его связях с сектой парящих облаков. Это означало, что ее угроза была обоснована. «Чего ты хочешь?» — угрюмо спросил Нитянь. Глава 400. «Властелин всех миров». Глава 400. Донгли ничего не ответила. Вместо этого она улыбнулась Нитяню и вновь прошептала в браслет. «Время капкану захлопнуться». Нитянь был ошеломлен. Буквально через секунду он понял истинное значение ее слов. Многочисленные люди начали быстро передвигаться в густых кустах вокруг озера Черной Воды, обнаружив очень большую блокаду, которая закрыла всю эту область. В этот момент люди из измерения темных болот тоже все поняли. Они поняли, что им с самого начала никак бы не удалось захватить нужные духовные растения. Они не могли даже разобраться с тремя исследовательскими группами, а там к ним еще подходили другие воины клана Донг. «Отступаем!» — закричал остроносый человек, который был лидером воинов из измерения темных болот. Услышав его крик, воины Ция из измерения темных болот тут же покинул своих противников и разбежались. К тому времени, когда три группы исследователей поняли, что на самом деле происходит, их противники уже распались и скрылись в высоких кустах. Донгли казалось все такой же спокойно, но взгляд в ее глазах становился все холоднее и холоднее. Через семь небесных глаз Нитянь начал осматривать область вокруг себя. Базы культивирования воинов Ци были намного выше, чем базы культивирования исследователей. Когда люди из измерения темных болот попытались прорвать блокаду, они столкнулись с сильным сопротивлением. Звуки битвы, отчаянные вопли и мучительные крики заполнили воздух. Нитянь мог видеть через небесные глаза, что большинство воинов Ци из измерения темных болот были убиты воинами из клана Донг. Даже их лидер, спокойный расчетливый человек с ястребиным носом, был окружен несколькими могущественными экспертами из клана Донг. Казалось, что они хотят захватить его живым. Нитянь сразу понял, почему Донгли не хотела сразу призывать своих людей. Дело было в том, что Донгли заставила три группы исследователей сражаться с воинами Ция из измерения темных болот, в то время как люди из клана Донг сформировали блокаду вокруг Нитяня и воинов из измерения темных болот. Как только ловушка захлопнулась, пришло время собирать добычу. Донгли знала, что если она спугнет этих воров членами своего клана, то будет очень трудно поймать или убить их всех в густом лесу, поэтому она организовала блокаду. Она решила взять все и сразу. Что? Дрожь внезапно пробежала по телу Нитяня, когда он наблюдал за действиями членов клана Донг своими небесными глазами. Через один из его небесные глаза он увидел группу людей из секты парящих облаков. Он обнаружил, что его ни Дунхай, ни Цань, Цзян Линчжу, Егума и другие были у подножия небольшой горной вершины, и они шли в направлении озера Черной Воды на полной скорости. Он мог даже видеть, насколько торопился его дудешка. Вжух! Хан Му, который ждал приказа, внезапно почувствовал что-то и бросился в сторону Нидунхая и его команды. Вскоре Хан Му появился в поле зрения Нидунхая и Чжань Юаня. Увидев Хан Му перед своим дедушкой, Нитянь был глубоко обеспокоен, но он ничего не мог сделать. Он знал, что все идет идеально в соответствии с планом Донгли. Хан Му, который месяцами гонялся за Нитянем в измерении раскола пустоты, остановил свой стремительный импульс перед Нидунхаем и Чжань Юанем. «Приветствую вас, я член клана Донг». Узнав, что Хан Му был из клана Донг, Чжань Юань вздохнул с облегчением и сказал без колебаний: «Мы из секты парящих облаков. Слава богу, мы надеялись встретить людей из вашего клана». Группа неизвестных воинов Ци недавно появилась в окрестностях озера Черной Воды. Они пренебрегли правилами, установленными вашим кланом, и начали нападать на других исследователей. Мы, Чжань Юань, подробно рассказал обо всех произошедших с ними событиях. Хан Му заулыбался, как только он узнал, кем они являются на самом деле. Он сказал очень вежливым тоном: «Наш клан уже занимается этой группой воинов. Не волнуйтесь. Под командованием мисс Донг мы окружили этих крыс из измерения темных болот. Я верю, что скоро мы добьемся цели». Услышав эти слова, Чжань Юань и все остальные, кто в последнее время чувствовал себя довольно неуверенно и беспокойно из-за угрозы этих убийц, успокоились. Конечно, они не имели понятия о делах между Донгли и Нитянем. Они просто почувствовали облегчение, что проблема, которая висела над их головами, наконец исчезла. Цзян Линчжу сказал расслабленным и восхищенным тоном: «Ха-ха-ха, теперь, когда мисс Донг пришла и занялась этим лично, у нас больше нет причин для беспокойства. Я слышала несколько историй о мисс Донг. Она такая способная женщина. Эти воины из измерения темных болот точно не смогут сбежать от нее». Хан Му с улыбкой рассмотрел в группе Нидунхая и Ницань. После того, как Цзян Линчжу закончила, он мягко кивнул и сказал: «Пойдемте со мной, я отведу вас к мисс Донг. Вам больше не нужно беспокоиться об этом отребье из измерения темных болот». Чжань Юань и другие с радостью последовали за ним. «Вы мистер Не, не так ли?» – спросил у Нидунхэя Хан Му. Нидунхэй с удивлением спросил: «Вы меня знаете? Ха-ха-ха». Звонко засмеялся Хан Му. «Вы, вероятно, сможете встретить кое-кого необычного. Вы вряд ли ожидаете увидеть здесь этого человека». «Кого? Кого я смогу увидеть?» – удивленно спросил Нидунхэй. Хан Му громко рассмеялся. «Вы узнаете об этом достаточно скоро». Когда браслет Донгли мерцал туманным светом, она держала его близко к уху. Спустя минуту она слегка усмехнулась. Нитянь, однако, выглядел очень мрачно. Донгли усмехнулась. Видимо, она была в очень хорошем настроении. «Угадай, кого только что нашел Хан Му? Ты же помнишь Хан Му, не так ли? Он был со мной там, в измерении раскола пустоты». Нитянь уже сам узнал все через небесные глаза. Он в отчаянии упал на землю. Он достал несколько кусочков мяса духовного зверя. С унылым лицом он оторвал куски мяса зубами и проглотил их, чтобы восстановить только что поглощенную им эссенцию плоти, размышляя о том, что ему следует делать. «Почему ты молчишь?» – с широкой улыбкой спросила Донгли. Ее пышная фигура покачивалась, когда она кокетливо подошла к Нитяню. Бросив нефритовую тарелку на влажный лук, она последовала примеру Нитяня и села перед ним. Они сидели лицом к лицу, всего в метре друг от друга. С теплой улыбкой Донгли взяла на себя инициативу и объяснила: «Хан Му обнаружил группу людей из секты парящих облаков вместе с твоим дедом и той женщиной, твоей тетей, кажется. Я собираюсь спросить вас еще раз, что тебе нужно?» — холодно сказал Нитянь. Она видела шок и отчаяние Нитяня. Донгли на мгновение задумалась, прежде чем она пришла к выводу. «Впечатляет. Очевидно, ты уже и сам все узнал. Тогда понятно. Тебе уже не раз удавалось сбежать из наших засад, наверняка у тебя есть какой-то свой особенный метод. Валяй, что тебе нужно?» — тихо сказал Нитянь. Он увидел своими небесными глазами, что Хан Му уже собрал несколько влиятельных экспертов клана Донг и проводил команду Нидунхэя к нужному месту. В таких обстоятельствах побег с помощью звездного скачка перестал быть подходящим вариантом. Поскольку у Донгли была его семья, он мог только признать, что его перехитрили и загнали в угол. «Что мне от тебя нужно?» — повторила вопрос Донгли. Глаза сузились, к ней вновь вернулись воспоминания об их встречах в измерении раскола пустоты. Улыбка на ее лице постепенно угасла. «Ты все еще помнишь, как ты унизил меня в измерении раскола пустоты, когда я убила Шенвэя?» С этими словами она машинально взглянула на левую грудь. Она все еще помнила, что после того, как Нитянь прижал ее, он не только умышленно хватал ее за руки, но он также энергично лапал ее грудь. Одна мысль об этом причиняла ей боль. «Ты все еще помнишь, как ты называл меня дурой и пустышкой в тех унизительных сообщениях? В тот раз ты действовал слишком опрометчиво. Что, по-твоему, я с тобой сделаю?» — громко проговорила Донгли. Пламя ярости горело в ее глазах. Тем не менее, пламя было пронзительно холодным, как будто она собиралась убить его прямо сейчас. Нитянь молчал. Он продолжал есть мясо духовного зверя, когда он искал способ спасения своего дедушку и тети. Он обдумывал все очень быстро. В этот момент он даже не слушал Донгли. Спустя минуту он придумал лишь один более-менее рабочий вариант – похищение Донгли. Как только он принял решение, его мерцающие глаза стали решительными и спокойными. Однако, как только он собирался сделать шаг, Донгли, которая сидела всего в метре от него, внезапно засмеялась. Между тем, нефритовая пластина, на которой она сидела, начала излучать блестящий свет. Свет мгновенно окутал привлекательное тело Донгли. «Я знаю, о чем ты думаешь». Донгли медленно поднялась на ноги. К удивлению Нитяня, она сняла браслет с запястья и выбросила его. Она сказала: «Теперь я не могу общаться с Хан Му или отдавать команды другим членам клана Донг. Хан Му и твоей семье все равно потребуется время, чтобы добраться сюда. Потом не говори, что я не дала тебе шанс, Нитянь. Теперь у тебя есть возможность захватить меня живьем и использовать меня для покупки безопасности своей семьи и друзей». Глава 401. Властелин всех миров. Глава 401. Нитянь угрюмо спросил: «Ты серьезно?» Он холодно посмотрел на Донгли, которая уже успела отойти на некоторое расстояние, пока он не успел начать атаку. В конце концов, он не был уверен, что именно задумала Донгли. В его глазах Донкли была чрезвычайно хитрой и злобной женщиной. Она никогда бы не поступила опрометчиво, у нее всегда должен был быть план. Поскольку Хан Му захватил группу сет и парящих облаков, то ей всего лишь оставалось руководить операцией. Но а почему она поступает по-другому, он подозревал, что у нее были свои скрытые мотивы. Донкли холодно хмыкнула, на ее лице появилась бушующая ненависть. «Конечно, я серьезно. Когда мы были в измерении раскола пустоты, я очень хотела провести честную битву с тобой. Но ты отказывался, ты всего лишь убил некоторых из моих подчиненных и сбежал. У тебя не хватило смелости бороться со мной честно и справедливо. Я была очень разочарована». Нитянь холодно улыбнулся. «Когда мы были в густом лесу, у нас могла бы быть честная битва, но тебе на помощь поспешили твои приспешники. Весь горный хребет иллюзий пустоты был заполнен воинами клыка. Как я мог не пытаться сбежать? Замечательно». Взгляд Донкли становился все более холодным. «Теперь мы одни, ты можешь нападать, но ты должен поторопиться. Если ты не успеешь до прихода Хан Му вместе с твоей семьей, то ты будешь сам виноват». Донкли было мало просто легко убить Нитяня. Она хотела либо измучить его, либо победить его в честной битве. Если бы это был кто-то другой, то она, вероятно, даже не стала бы прилагать усилия. Она больше всего жаждала бы увидеть, как он мучается. Но все же Нитянь был для нее более важной целью. Нитянь стал для нее самым настоящим вызовом. Она хотела заставить Нитяня почувствовать самый настоящий вкус поражения, который могла принести только собственноручная победа Донкли над ним. «Как пожелаешь». Нитянь взревел и расширил хаотическое магнитное поле до 10-метрового радиуса. Высокие кусты, окутанные магнитным полем, начали греметь и взрываться в клочья. Мелкий дождь все еще стекал вниз, когда двухметровое лезвие света внезапно вырвалось из звезды пламени в руках Нитяня. «Выжи-же-же!» Свет лезвия разрезал капли дождя и устремлялся к лицу Донкли. Тем временем, сама Донкли была окутана хаотическим магнитным полем Нитяня. Бах, бах, бах. Каждый раз, когда на нее падал очередной поток света, она умудрялась отбивать его костяным щитом. Область вокруг Донкли быстро заполнялась искрами, которые отлетали от костяного щита. Однако она не шевелилась, в ее глазах нельзя было разглядеть панику. Несмотря на то, что ее база культивирования находилась только на раннем этапе стадии Великого Неба, немного выше базы культивирования Нитяня, она сумела отразить мощные атаки Нитяня в его же магнитном поле, хотя это не удалось даже воину среднего этапа стадии Великого Неба, Гуань Юэ. Донкли рассмеялась и вздохнула. «Эх, и это все. Ты же вроде как получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд. Позволь продемонстрировать тебе мощь заклинания духовного зверя, особого заклинания клана Донг». Она поджала губы и взревела. Громадный столб черной духовной энергии внезапно воссиял в небеса, прямо из-за ее спины. Из-за этого аура вокруг Донкли начала претерпевать некие изменения. Под изумленным взором Нитяня столб духовного света начал трансформироваться. Через несколько секунд огромный черный феникс сформировался внутри потока и расправил свои громадные крылья. Черный феникс, казалось, был выкован из черного металла. С несколькими взмахами крыльев небо и земля вокруг него были наполнены безграничной и древней энергией. Когда это произошло, Нитянь начал терять контроль над хаотическим магнитным полем, которое он вызвал для формирования всевозможной духовной энергии. «Заклинание духовного зверя!» — воскликнул Нитянь. Он внезапно вспомнил битву между ним и Донг Байджи, когда они впервые встретились друг с другом в древнем дворце фрагментарных звезд во время испытания небесных врат. В то время Донг Байджи прошел через ряд тяжелых сражений, и у него осталось только около 10 или 20% его духовной энергии. Тогда Донг Байджи выпустил серый луч духовной энергии, который затем превратился в громадного серого волка, который смог укусить Нитяня. Ему удалось победить Донг Байджи только из-за того, что к моменту битвы с Нитянем Донг Байджи уже был истощен. Когда Донг Байджи отказался от звездной метки и уступил ее Нитяню, поскольку он и сам прекрасно понимал, что ему не удастся победить Нитяня из-за тяжелых ранений. Думая о злобном сером волке Донг Байджи и глядя на черного феникса Донкли, Нитянь мгновенно понял. Эти звери из чистой духовной энергии, особое заклинание клана Донг. Его предположение оказалось верным. Число духовных зверей в измерении сотни битв примерно равнялось общему числу духовных зверей в остальных 8 измерениях домена падающих звезд. Клан Донг был одним из первых кланов, пришедших в измерение сотни битв. Поколение клана Донг прошло через бесчисленные сражения против духовных зверей в этом измерении. Благодаря многолетнему опыту взаимодействия с духовными зверями, клан Донг сумел разработать свое собственное заклинание. Призыв духовного зверя. Заклинание духовного зверя позволило членам клана Донг поглощать кровь духовных зверей и накапливать ее в своих телах, позже трансформируя ее духовных зверей из чистой духовной энергии. Чем сильнее был зверь, чью кровь поглощал заклинатель, тем сильнее был духовный зверь из чистой энергии. Донг Ли сформировала своего зверя из чистой энергии благодаря крови духовного зверя шестого уровня. После того, как могущественные эксперты из клана Донг помогли ей убить черного феникса, Донг Ли превратил его в духовного зверя из чистой энергии, используя при этом заклинание духовного зверя. По мере того, как ее база культивирования росла, она также смогла убить и получить других духовных зверей из чистой энергии. Вместе с силой Донг Ли, росла и сила ее духовных зверей из чистой энергии. Со временем она могла бы отбросить старые экземпляры и отправиться на поиски новых. Она отправилась в измерение раскола пустоты, поскольку она хотела поскорее перейти на стадию Великого Неба. Вжух! Когда черный феникс позади Донг Ли продолжал трепетать своими крыльями, он создавал черные мощные потоки ветра. Из-за этого даже магнитное поле было ослаблено. Донг Ли пристально смотрела на Нитиня. В этот момент ее изящное тело начало подниматься в воздух. Она поднялась в воздух на метр и двинулась вперед. Зрачки Нитиня сократились, а выражение его лица становилось все более мрачным. Обычно только воины Ци, перешедшие на глубинную стадию, имели возможность парить в воздухе без посторонней помощи. Нитянь знал, что некоторые духовные инструменты помогали владельцу воспарить в воздухе. Однако он никогда не встречал такого человека. Донг Ли была первым человеком, который показал Нитяню возможность парить в воздухе, при этом не имея базы культивирования на глубинной стадии. Здесь она полностью полагалась на своего духовного зверя из чистой энергии, черного феникса. Фью! Она усмехнулась и полетела прямо к Нитяню. Когда жесткие порывы ветра настигли Нитяня, он с трудом смог удержаться на ногах. Он уже отменил хаотическое магнитное поле вокруг себя. Он холодно хмыкнул и направил духовную энергию в звезду пламени, отбивая при этом потоки ветра. Раздался лязг металла, повсюду разлетались искры, когда Нитянь и Донг Ли обменялись атаками в непосредственной близости. Несмотря на то, что костяной щит в левой руке Донг Ли сильно дрожал и мерцал после каждого удара звезды пламени, ее голубое шило в любой момент могло поразить жизненно важные органы Нитяня, выбирая при этом самые уязвимые места защиты. Дабы не попасть под удар Донг Ли, Нитяню постоянно приходилось двигаться и уклоняться. Время от времени Нитянь даже приходилось прыгать, чтобы наверняка избежать удара. В течение нескольких десятков секунд, его звезда пламени и столкнулась с костяным щитом и шилом Донг Ли раз 100, не меньше. Вскоре он начал испытывать онемение между пальцами. Когда ему приходилось наносить удары по духовным инструментам Донг Ли, ему казалось, что он сталкивается с громадной горой. Хотя, казалось, Нитянь имел очевидное преимущество физической силы. Сражаясь, Донг Ли постоянно сгибала и выпрямляла свое, казалось бы, гибкое тело, высвобождая ужасающе чистую энергию. После каждого крепкого удара щит или шило Нитянь дрожал. Постепенно у Нитяня возникло ощущение, что он сражается не с женщиной-человеком, а с древней самкой мощного духовного зверя. Глава 402. Властелин всех миров. Глава 402. Бах! Когда Нитянь вновь приземлился на землю, он посмотрел на плывущую в воздухе Донг Ли, его глаза сузились, а его лицо омрачилось. Благодаря острому восприятию его небесных глаз, он чувствовал, что аура Донг Ли сливается с мощной аурой черного феникса. Вполне очевидно, Донг Ли тоже была сильнее своего этапа культивирования. Прямо сейчас неведомая сила усилила ее боевые навыки и силу ее черного феникса. Какая яростная женщина! С каждым разом Нитянь все сильнее удивлялся умением этой женщины. Нитянь очередной раз замахнулся и ударил звездой пламени в костяной щит Донг Ли. Однако в этот момент она резко подняла стройную мускулистую левую ногу и резко пнула Нитяня в нижнюю часть живота. Бах! Нитянь почувствовал такую сильную боль, что казалось, в него только что на полной скорости врезалась боевая колесница. Изо рта Нитяня вновь пошла кровь. Бух! В этот раз он отхаркнул куда большее количество крови. Его лицо выглядело угрюмым, поскольку он заметил, что после удара на его руке, которой он держал звезду пламени, выступили многочисленные вены. Наконец Нитянь понял, что из-за силы Черного Феникса сила Донкли также выходит за рамки раннего этапа стадии Великого Неба. Даже если бы она не перехитрила того воина Ци, то она бы все равно смогла убить его в честном бою. Ей всего лишь нужно было бы призвать духовного зверя из чистой энергии. Однако, судя по всему, Донкли не воспринимала того человека как полноценного соперника. Поэтому она не стала использовать самое мощное оружие в своем арсенале и просто убила его с помощью простого, но в то же время чертовски хитрого трюка. Часы тикают, не тянь. Донкли влетела в поток черной духовной энергии, которую источал Черный Феникс. В потоке бушующей энергии она больше напоминала дьявольски красивый, но в то же время невероятно острый цветок, нежели воина Ци. Огромный Черный Феникс продолжал порхать своими крыльями у нее за спиной. Он все еще не спешил атаковать Нитиня. Донкли очередной раз бросила насмешливый взгляд на Нитиня. Она также не забывала насмехаться над ним, пытаясь сокрушить его боевой дух. «У меня еще есть кое-что, а если ты закончил, то приготовься лицезреть смерть своего деда и тетки». Судя по всему, она очень хотела спровоцировать Нитиня на какое-то необдуманное действие, которое позволило бы ей с легкостью переломить исход боя в свою пользу. Ей нужно было любой ценой уничтожить Нитиня. Когда Донкли перестала насмехаться над ним, Нитянь воспользовался возможностью просканировать окрестности своими небесными глазами. Нахмурившись, он обнаружил, что Хан Му и несколько влиятельных экспертов из клана Донг ведут людей из секты Парящих Облаков все ближе и ближе к озеру Черной Воды. Он даже обнаружил, что за Ло Син, которая осталась на берегу озера, сейчас наблюдает горстка членов клана Донг. Он быстро рассчитал оставшееся у него время. Вскоре он пришел к выводу, что Хан Му и остальные прибудут к озеру Черной Воды не более чем через четверть часа. «У меня осталось всего четверть часа», – пробормотал он про себя. Затем он вернул свои небесные глаза и прекратил обращать внимание на Хан Му и его группу. Он крепко держал правой рукой звезду пламени, а в этот момент в его левой руке засиял мощный поток звездной энергии. В следующее мгновение в его руке сформировалось несколько ярких звездных вспышек. Он сформировал 5 звездных вспышек, которые теперь плавали в его руке. Однако он не прекратил концентрацию звездной энергии. Когда он был в измерении раскола пустоты, он мог формировать только 5 вспышек. Однако теперь, когда он достиг позднего этапа небесной стадии, звездная роса в его вихре звездной энергии была намного чище и богаче. По мере того, как Нитянь продолжал концентрировать звездную энергию, в его ладони также постепенно сформировалась 6-я звездная вспышка. Сразу после этого, 6 вспышек в его руке закрутились в резвом вихре, формируя могущественную магическую формацию в виде 6 связанных между собой звезд. Левая рука Нитяня в тот момент сияла невероятно ярко. Через мгновение вся его левая рука стала серебристо-белой и получила металлический блеск. Это должно быть и есть наследие древнего дворца фрагментарных звезд. Донкли продолжала с любопытством наблюдать за Нитянем. Она ждала, когда Нитянь закончит формировать скопление звезд. На данный момент территория озера уже была освобождена от 3 исследовательских групп членами клана Донг. Ло Син, которая была на значительном расстоянии от Нитяня, не имела собственных небесных глаз и, таким образом, не имела понятия о том, что происходило между ним и Донкли. Однако сюда вдруг прибыла еще одна группа людей. Их лидером была Циньянь из торговой палаты Голубой Луны, девушка, которая отвела Нитяня в резиденцию секты Парящих Облаков, когда он впервые прибыл. Рядом с ней стояли 6 воинов Ци из торговой палаты Голубой Луны. Член клана Донг появился перед Циньянь и спросил: «Что привело вас сюда, мисс Цинь?» Она была одета в длинное зеленое платье и легкий макияж. Циньянь постоянно осмотрел район, где Нитянь и Донкли сражались. «Мне сообщили, что у озера Черной Воды произошло непредвиденное событие. Кроме того, у меня есть срочные вопросы для обсуждения с Донкли. Я чувствую, там дерутся люди». «Это Донкли, база культивирования Циньянь находилась на позднем этапе стадии Великого Неба, что было в разы выше базы культивирования Донкли. Поэтому она почти сразу же почувствовала ужасающую ауру Черного Феникса, стоило ей только подойти к озеру Черной Воды. Она была хорошо осведомлена, что Черный Феникс был духовным зверем из чистой энергии Донкли. Однако она не могла понять, с кем сражается Донкли, тем более на территории клана Донг. Почти всегда Донкли призывала патрули и отряды воинов клана Донг, если на территории клана появлялись нарушители. Она почти никогда не сражалась сама. Зачем ей сейчас призывать своего Черного Феникса? Чем больше она думала об этом, тем страннее она находила эту ситуацию. Член клана Донг, казалось, знал, что она была близка Донг Ли. Он кивнул и сказал: «Вы правы, мисс Донг вон там». «Хорошо, я пойду поговорю с ней», — сказала Цинь-Янь. «Боюсь, она не сможет сейчас говорить. Она немного занята». Член клана Донг, казалось, находился перед трудным выбором, так как его взгляд резко переместился на тех, кто пришел с Цинь-Янь. «Хорошо, оставайтесь здесь, я пойду туда одна». Цинь-Янь приказала членам торговой палаты остаться, и прежде чем член клана Донг перед ней позволил ей пройти дальше, ее силуэт в мгновение ока размылся и устремился вдаль. «Мисс Цинь, мисс Цинь!» — крикнул член клана Донг, надеясь остановить ее, но Цинь-Янь быстро исчезла вдали. Вжух! Несколько десятков секунд спустя Цинь-Янь внезапно появился перед нитянимой Донг Ли. Донг Ли, который плыла в воздухе со своим черным фениксом позади нее, была очень удивлена, увидев ее. «Цинь-Янь, что ты здесь делаешь?» Цинь-Янь резко остановилась и удивленно сказала: «А во, это ты, Вутянь!» «Вутянь!» — холодно хмыкнула Донг Ли. Затем она повернулась к Цинь-Янь и сказала: «Что заставило тебя проделать такой долгий путь, чтобы найти меня здесь? Я должна поговорить с тобой о некоторых срочных делах», — сказала Цинь-Янь. «Дай мне минутку». Донг Ли помахала ей, призывая ее не прерывать битву против Нитянь. «Подожди где-нибудь в другом месте, это только наше с ним дело. Могу я остаться и посмотреть?» — тихо рассмеялась Цинь-Янь. «Нет», — сурово взглянула на нее Донг Ли.